Я помню ту случайную встречу. Морозный зимний вечер. Ветер был такой мерзкий, нельзя расправить плечи. Она стояла у киоска с вывеской пива, дрожащую рукой держала сигарету стыдливо, неторопливо, глядев все в лицо с морщинами. Бывшие одноклассницы, потрепанные мужчинами. Немного постоял, задумался, направился ближе. Ее глаза меня заметили, стали опускаться ниже. Она стряхнула пепел, выдохнув дым с перегаром. В моем сознании проявлялись вспоминания о старом, о той девчонке, сидевшей на первой парте, что без труда разбиралась идеально по карте. О той девчонке, что была любима в классе, которая предупреждала пацанов об атаке. Помню, как она ревновала в Белкиной Тане. Отец в 80-м погиб в Афганистане. Вот и вечер выпускной, слезы на глазах родителей. Ей вручает аттестат, аплодисменты в зале зрительно. Она уехала куда-то в неизведанные страны. На сердце и в душе моей поедились раны. Раны, раны, раны, раны. По телу пробегала дрожь, как будто в мою душу нож вонзили. А раньше я не верил слухам, что бы там ни говорили. С тех пор прошло года 4. У каждого была возможность измениться, но я даже и не думал, что такое может приключиться. Она стала шалавой, как я могу поверить в это? Работает в ночную смену от заката до рассвета. Еще в начале того лета сутенеры выкупили помещение. Раньше была школа, теперь притон для унижения. В пятый класс регулярно приходило множество клиентов, молодых пижонов, а также дряхлых импотентов. Кто-то хотел интима, кто-то заказал массаж. И все бежали к ней, мечтая получить кураж. А на столе стоит бутылка колы и таблетки Мастедора. Как же можно было с парня поступить так беспонтово? Может быть, со временем наступят в жизни перемены. Запомни лишь о том, твой парень не простит измены. Глупо и несправедливо, все было мимо, отвернулась от нее судьба. Он был уверен, а она ложь, как спину нож. И вот одна сидит теперь в галоши. Что же, была любовь, нет, есть любовь. Можно все бросить и начать вновь. Встречи под луной, свечи в отношениях зной. Я навсегда останусь с тобой, но локоть вот, а укусить никак. Ты думала, пройдет, но поздно так. Он мог помочь, мог все забыть, но рана начала от боли ныть. Те руки похотливые, что лапали тебя в его глазах. В прах разбили все, что было в мечтах. Было в мечтах. Сурово раскидала судьба, жизнь ее на картах вынуждена вышла на смену. В день 8 марта грубиян пихает мелочь, уводя ее за квартал. Сквозь слезы она стелится на скрипящей парте, не снимать. Отбила руку с тела своего, спотыкаясь побежала. Подальше от него она кричала: помогите, и боялась обернуться. Он бежал за ней упрямо и велел заткнуться. Маньяком оказался он, на ее проклятие. В заброшенной школе не знала, куда бежать, и спрятавшись за угол, она дыхание задержала. Вдруг почувствовала у горла лезвие кинжала.